Глава 7. Арина. «Так ты теперь с ним?» Услышала я голос Демидаса, проходя мимо него. Я не собиралась останавливаться и уж тем более ни о чем разговаривать с этим человеком не хотела. «Тебя это не касается», — буркнула себе под нос, не оборачиваясь. «Мне так не кажется. Думаю, нам нужно поговорить». Услышала я голос парня совсем рядом и чуть не передернулась, ощутив стадо мурашек, побежавших вниз по телу. Сдержалась. Не хотела, чтобы он заметил, как действует на меня даже спустя 2 года. «Послушай, Дамиан, нам не о чем с тобой говорить». Все же, остановившись и посмотрев ему в лицо без страха, я решила все высказать. Только один раз. «Когда-то мы были вместе. Теперь я сама по себе, а ты сам по себе. Не знаю, зачем ты приехал. Очень сомневаюсь, что это какое-то досадное недоразумение. Или скажешь совпадение?» «Ты права. Это не совпадение». «Вот мне все равно, какие ты преследуешь цели. Держись от меня и моего парня подальше», — заявила я, перебив и недослушав его речь, и направилась на поиски друзей. «Парня, значит?» Донеслось до моих ушей. И я не оборачивалась, только ощущала, как покалывает спину где-то в районе лопаток, словно один очень непонятливый человек прожигал меня взглядом. Я вскоре спустилась в столовую и подоспела, как раз когда подошла очередь Тима и Василисы. «Как прошло?» — заранее сочувственно глядя на меня, спросила девчонка. «Как и предполагалось», — ответила я, вздохнув. «Я остаюсь в той же группе. Она никого местами менять не будет». «Жаль, конечно, что нас разделили. Но что в той группе тебе так не нравится?» — спросила Василиса, когда мы направились к свободному столику с подносами в руках. «Это так глупо!» — тихо простонала я, все же не желая привлечь к своей персоне лишнее внимание. Василиса еще больше заинтересовалась и очень внимательно на меня взирала в ожидании рассказа. «Дело в том, что Демидас мой бывший. Это было давно и неправда. Мы плохо расстались». Я сделала паузу, выбирая слова и ту информацию, которую хотела выдать, не спровоцировав лишние ненужные вопросы. «Сама понимаешь, что я не горю желанием с ним возобновлять хоть какое-то маломальское общение. И, пожалуй, закроем эту тему. Слишком много чести». «Ого! Какие тут бразильские страсти! А я бы помусолила такой интересный сюжет!» Потирая руки и впиваясь в меня загоревшимся любопытством взглядом, сказала она. «Давай не надо», — взмолилась я, составив брови домиком и сложив перед грудью ладони. «Эх, ладно!» — кивнула она и приступила к трапезе, совсем забывая о теме нашего разговора. Я же перевела взгляд на Тима, понимая, что его эта тема волновала не меньше моего. «Ты в порядке?» — спросила я, заметив его задумчивый вид или отсутствующий взгляд. Он словно был где-то далеко, совсем не с нами. «Да, я в норме. Ни одна ты удивлена появлением этого парня», — ответил Тим, стараясь принять беззаботный вид. Но я заметила, как он старается, и мне это не нравилось. Демидас только появился, а нас обоих это конкретно напрягло. И что же будет дальше? Мне не хотелось расстраивать Тима. К тому же мы только стали парой. В наши планы совсем не входило вмешивать в отношения кого-то третьего. Вот только он нарисовался — не сотрешь. И теперь все мои мысли, и не только мои, были о нем. Я пыталась беззаботно болтать с новой подругой, втягивать в разговор и Тима, который хмурился все больше. Но сразу почувствовала, когда Дамиан появился в столовой, и разговор сдулся сам собой. По столикам прокатились восхищенные шепотки. «Смотри! Вау! Кто это? Горячий секс!» Только и слышалось со всех сторон. И это невозможно было игнорировать. Я сидела лицом ко входу, но всеми силами сдерживала себя, чтобы не посмотреть прямо перед собой. Я просто уткнулась носом в тарелку и очень заинтересованно ковырялась в овощном рагу. Все же от меня не укрылось, как напряглась спина Тима, который сидел напротив. Он словно ждал удара. Я протянула руку и накрыла одну из его ладоней, которую он сжал в кулак. Слегка погладила, надеясь, что он расслабится. Так и произошло. Парень поймал мою ладонь и переплел наши пальцы, а потом посмотрел на меня и озорно подмигнул. «Только не подходи! Только не подходи ко мне!» — думала я, всеми силами сдерживая рвущуюся наружу панику. «Слушай, а он ничего, этот твой бывший, такой яркий, но не в моем вкусе!» — пробормотала Василиса, которая без стеснения рассматривала предмет всех моих мыслей. «Хотя мой вкус всегда отличался от большинства», — продолжала говорить девчонка, весело ухмыляясь. «Вон, как перед ним крутят задницами все, кому не лень!» Я не стала смотреть, кто и как перед ним чем-то крутит. Поверила на слово. Лишь позже, когда закончила есть и поднялась из-за стола, бросила мимолетный взгляд в сторону, где восседал Его Величество, новый местный король. Меня уколола игла ревности. Дамиан сидел в компании трех красоток, улыбался им во все свои 32 зуба. Мило что-то лопотал и в мою сторону даже не смотрел. А я-то уж разнервничалась, представив разборки между моим нынешним парнем и бывшим. Смешно и как-то слегка обидно. Почему-то. «Эй, смотри, куда прешь!» Услышала я за секунду до столкновения. Я почувствовала, как по моей новенькой голубенькой рубашке растекается что-то жидкое, склизкое и достаточно горячее. Только тогда я увидела, что налетела на какого-то здорового амбала, пока засматривалась на Дамиана. На секунду застыла на месте, в прямом смысле обтекая, широко раскрытыми глазами наблюдая, как по моей одежде сползает какой-то жирный суп, а еще жидкое пюре и гуляш. Шок отпустил меня быстро. Я отмерла, вспомнила, что опозорилась на глазах у всех, а главное, прямо перед Дамианом выставила себя полнейшей дурой и растяпой. «Да что за день сегодня такой?» Вспыхнула я, отталкивая с дороги злющего бугая, чей обед уносила на себе. Я почувствовала, как стали нещадно гореть щеки, видимо, заливаясь румянцем стыда. Чуть не рыча от злости и досады, я торопливо покинула столовую. «Арина, что делать? Ты не обожглась? Не слишком горячо?» Семенила за мной сердобольная Василиса, подсовывая мне в руку пачку с влажными салфетками, сама при этом пытаясь стряхнуть с меня ошметки еды. И только добравшись до туалета, я поняла, что мы ушли из столовой вдвоем, и Тима рядом не было. «И что теперь? Как я на парах покажусь?» Прохныкала я, оценив перед зеркалом масштаб катастрофы. «Снимай! Сейчас застираем и высушим!» заявила Василиса, кивнув на сушилку для рук. Неохотно я стянула с себя рубашку, а вслед за ней и юбку. Топталась на месте, переминаясь с ноги на ногу и еще гуще краснея от стыда. Как-то не привыкла я оголяться перед малознакомыми людьми, и к тому же мы не на пляже находились. Я поежилась и обняла себя руками. «Возьми мою кофту!» Заметив мое смущение и дискомфорт, Василиса выудила из рюкзака спортивную мастерку, довольно большую для ее хрупкой фигурки. Я быстро накинула ее, радуясь, что она прикрыла мою филейную часть тела. «Спасибо большое!» — выпалила я благодарность. «Что не бросила и возишься тут со мной?» «Да ладно, с кем не бывает!» — махнула рукой девчонка, продолжая замывать пятна. «Думаю, что в реальной жизни ни с кем. Такая хрень только в кино случается. Хмыкнув, пробормотала я. Василиса возилась с моей более всего пострадавшей рубашкой, а я стряхивала частички еды и аккуратно пыталась отстирать свою короткую юбку и очистить белые кроссовки от томатной подливы. «Вроде отстиралась», — довольно заявила подруга спустя 5 минут стараний, внимательно рассматривая ткань, выставив ее на свет, льющийся из высокого окна. Я понаблюдала, как она направилась к сушилке и еще старательнее заработала руками. Как раз в этот момент телефон Василисы зазвонил. «Алло?» — произнесла она, поднося трубку к уху. Я скептически рассматривала юбку, рассуждая, достаточно ли она чистая, краем уха вслушиваясь в разговор. «Что с ним? Куда увели? Из-за драки?» — слышала я обрывки фраз. «Арин, там Тимошку к ректору повели!» Испуганно пискнула девчонка, вручая мне в руки рубашку. «Ты сама тут закончишь? Я побегу!» Я только успела кивнуть и проводить девчонку взглядом, ничего не понимая. И только спустя минуту, когда я продолжила сушить у дальней стены одежду, до меня дошел смысл услышанного. «Тим с кем-то подрался, и его за это накажут? С кем?» Неужели тут снова постарался этот невыносимый гад Демидас? Я только расстроенно смотрела на мокрые тряпки в своих руках, жалея, что не могла вот так же быстро, как и Василиса, помчаться спасать своего парня. Я так задумалась, что не заметила, как в туалет кто-то вошел. Как ни странно, все время нашей большой стирки мы находились в помещении одни. Продолжала стоять спиной ко входу и тщательно просушивала вещи. Даже когда поняла, что в туалет вошли, не стала оборачиваться и светить лицом перед посторонними. Видок у меня был еще тот. К чему оборачиваться и кому-то что-то объяснять? Хотелось поскорее закончить и побежать в ректорат. Вдруг Тиму нужна моя помощь. К тому же я была уверена, что подрался он из-за меня. Я так сильно разнервничалась и накрутила себя, что чуть не подпрыгнула, когда ощутила спиной, как ко мне кто-то подошел почти вплотную. Я почувствовала чье-то дыхание на своей шее. Испугалась, но еще больше разозлилась, особенно когда осознала, что в женском туалете находится парень. Сглотнула, сжала ладони в кулаки и резко развернулась, а через мгновение ахнула, вспомнив, что мастерку лишь накинула и не стала застегивать, дабы она не сместилась выше при этом, и чтобы не сверкать своими симпатичными трусиками. Я шагнула назад, спиной влипая в стену и одновременно запахивая на груди ткань, понимая, как при этом она опасно вздернулась вверх. «Ты... что... ты тут...» Никак не могла я сложить слова в предложение и выставить нахала из туалета, только хлопала глазами, не веря в то, что видела перед собой. «Я? А что я? Я рад увидеть, насколько моя кукла повзрослела!» Шепнул будоражащий голос, заставляя меня затрястись отнюдь не от холода.